Во сколько завтра вылет? Назначен на 10. Если никто не опоздает, то к тому моменту самолеты уже будут в воздухе. Я кивнул и, привстав с кресла, забрал конверт. Плетения силы или иных ловушек внутри не было, так что я просто вскрыл его, доставая бумагу. Пробежав взглядом по тексту, поднял глаза на слегка озадаченного губернатора. Какой план действий? Скажем, если я разберусь с этими семействами текущей ночью, что вы предпримете утром, и какое послание до них нужно донести? Тот подобрался, разом приобретая деловитый вид, но смотрел на меня с толикой недоверия. За ночь в письме указаны 5 дворянских родов. Я считал, что на это потребуется больше времени. Да и подготовка вам все равно потребуется. Разведка, оценка их возможностей, артефакторных систем защиты, численности охраны. Я еще раз пробежался по списку. 5 семейств, все прямо здесь, во Владивостоке. Покидать город не потребуется. Судя по тем пометкам, которые оставил генерал-губернатор, ничего серьезного они противопоставить мне не смогут. Ни одного великого мастера в гвардии, никакой силы древней крови или чего-то похожего. Оставалось уточнить только один вопрос, который я немедленно и задал. Кто-то из них связан с хранителями или чернокровыми? Вот теперь Романов ощутимо напрягся и машинально посмотрел в сторону окна. Я мрачно усмехнулся. Дом окружен щитом. Эти твари тоже использовали энергию душ. Не совсем так, как хранители, но достаточно ловко, чтобы обеспечить надежную защиту. Да и я тоже озаботился безопасностью. Можете говорить свободно. Еще мгновение он подумал. Наконец решился. Насколько я знаю, все сами по себе. В губернии с хранителями работали только Ореховы. Да и то, весьма опосредованно. Ну да, видел я это опосредованно. Своими собственными глазами, когда их цитадель сдетонировала. И чуть позже, когда граф выбрался из-под ее обломков вполне себе живым, еще и договориться со мной пытался. Что интересно, на мое упоминание об энергии душ, он никак не среагировал. Означать это могло только одно: Романов в курсе происходящего. Зажав между пальцами лист бумаги с информацией о дворянских семьях, махнул им в воздухе. Раз уж мы с вами работаем вместе в таком щекотливом вопросе, может быть, проясните один момент. Как так вышло, что империя чтит тех, кто приносит в жертву живых людей? Леопольд откашлялся и еще раз осмотрелся. Пустил в дело свою собственную печать, окружив треть небольшой комнаты энергетическим барьером. Моему он, само собой, сильно уступал, но раз так патрицию будет спокойнее, пусть. Посмотрев на меня, генерал-губернатор вздохнул. Вот скажите, Василий, а откуда вам самому все это известно? Лгать ему было непродуктивно, поймет ведь. Да и хорошей версии, которая помогла бы все объяснить, у меня под рукой не было. При всем уважении, я пока не могу вам ответить. Это будет слишком опасно. Выражение глаз собеседника моментально поменялось. Да и позу он скорректировал. Так, чтобы можно было без проблем пустить в дело тяжелую трость, которая больше напоминала изящно замаскированную артефакторную палицу. Поняв, что его трактовка услышанного явно отличается от того смысла, что я закладывал в эти слова, добавил: «Я не отношусь ни к одной из сторон. Скорее наоборот, меня пытались убить и первые, и вторые». Романов хмыкнул и после короткой заминки вернулся в прежнее, расслабленное положение. А трость, которую до этого держал обеими руками, прислонил к дивану рядом с собой. Вы наверняка знаете, что в современном мире почти нет монолитных государств, где бюрократический аппарат, армия и полиция подчинялись бы в первую очередь законам и правительству, а не знатным родам. Сандал глухо заворчал, прикрыв голову крыльями, и я мысленно почувствовал его негодование. Причина у того была занятной. Дракон предполагал, что сейчас нам предстоит длительный экскурс в историю, что его вовсе не восхищало. Сам старик чуть подвинулся вперед, теперь его лицо вынырнуло из темноты, попав в отсвет уличного фонаря. Император решает многое, но те времена, когда правители опирались на армию и чиновников, в прошлом. Нынешний обладатель короны пытался это исправить, и кое-что у него получилось. Тем не менее, главной опорой престола была и остается родовая гвардия Рюриковичей и их личная мощь, а еще вассальные клятвы князей. Без них никуда, господин Афеев. Тяжело вздохнув, перевел дух и продолжил. Почти во всех странах ситуация такая же. Тем не менее, кто-то ведь должен разбираться с пробоями, верно? Кому это на откуп? Князьям, очередному отделению канцелярии, которое знать быстро поделит на группы влияния. Сандал убрал крылья от головы, теперь внимательно слушая старика. А я с сомнением покачал головой. Для такого не нужно запредельно много людей. Достаточно сформировать группу из тех, кто подчиняется и верен лично императору. Одаренных, которые связаны клятвой и лояльны. Секунду генерал-губернатор молча сидел на месте, вперев в меня взгляд. Потом тихо засмеялся. Вы действительно считаете, что высшая знать это кому-то позволит? Или думаете, вассальные клятвы князей настолько привязывают их к воле государя? Они обязаны подчиняться в определенных вопросах и не переходить границы. А он, при этом, должен прислушиваться к их мнению во всех остальных моментах. Это вам не клятва полного подчинения, как с каким-то мелким вассалом или гвардейцев. В случае возникновения разногласий, все будет решаться на поле боя или в залах дворца. Почему-то теперь я не сомневался, что предыдущего императора пытались убить. Впрочем, раньше эта версия тоже превалировала. Не так много в мире причин, из-за которых одаренный может внезапно оказаться на смертном одре, да еще в таком положении, что ему не способны помочь лучшие целители империи. Момент с балансом интересов мне был понятен. В целом, ничего нового. Но оставалась еще одна грань ситуации, которая пока была не до конца ясна. Пусть так, но почему знать и самой не принять участие в работе новой структуры? Они ведь сами отдают все на откуп хранителям. И насколько я понимаю, среди последних не так много дворян, верно? Романов в очередной раз скосил глаза в сторону оконного проема. Учитывая его уровень самообладания, это говорило о том, что генерал-губернатор откровенно нервничал. Хранители существуют уже очень давно. И если говорить откровенно, то изначально это было что-то общество по интересам. Люди, которые изучали пробои, были лишь одной группой среди многих. К своей нынешней позиции они шли постепенно и долго. Я бы с радостью подискутировал с вами на тему истории, но боюсь, нас обоих ждут дела. Если вы и правда собираетесь заняться этим списком немедленно, мне тоже требуется подготовиться. Намек был понятен, Леопольд доверял мне достаточно, чтобы рассказывать общеизвестные для высшей знати и имперских сановников вещи, но слишком мало, чтобы говорить о чем-то более узконаправленном. Сандал мысленно предложил поставить на него печать истины, выполнив это незаметным образом, после чего продолжить задавать вопросы. С учетом моей возросшей силы, это было возможно, но лишь в теории. На деле же, было не совсем понятно, как среагируют защитные артефакты Романова. К тому же он сам мог понять, что отвечает под давлением, пусть даже и не ощущает его, что однозначно бы повлияло на наши рабочие отношения в дальнейшем. Поэтому я согласно кивнул и переключился на другую тему. Что именно вы планируете сделать? По лице генерал-губернатора скользнула улыбка. Для начала распустить земское собрание и провести честные выборы. Прямо завтра, прямым голосованием. Такого в империи не было уже 52 года. Все предпочитают проводить голосование кулуарно, в своих округах, где все решено заранее. Суть мне была ясна не до конца, но подтекст ясен. Земское собрание – это что-то вроде сената, только заседают там не по праву рождения, местные патриции сами выбирают представителей, как плебеи Рима народных трибунов, только в данном случае их куда больше. Сам Романов, цокнув языком, продолжил. Еще, в свете этого, я, пожалуй, отправлю в отпуска всех глав департаментов вместе с заместителями, и назначу по одному новому, который станет исполняющим обязанности. А как только пройдут выборы, то заключу соглашение с земством и объявлю открытый конкурс, результаты которого будет оценивать смешанная комиссия. Заметив немой вопрос, что застыл на моем лице, невесело усмехнулся. Меня могут снять в любой момент, или просто убить. Другой вариант – повысить, либо перевести в иную провинцию. Назначу всех сам, и все будет зависеть от личности следующего генерал-губернатора. А так, земское собрание сможет все держать на контроле. Показалось, что где-то коррупция, начали следствие и выяснили. Кто-то пожаловался на превышение полномочий, то же самое, неэффективно работает, собрали комиссию и сняли. После подписания соглашения, тут уже будет не отвертеться. Понимаешь, схема была ясна. Правда, я не видел причин, которые помешают его преемнику точно так же распустить земское собрание, назначить новые срочные выборы и переиграть ситуацию в свою пользу. Не сказать, что меня сильно интересовал этот момент, но я решил потратить еще 30 секунд времени и задать вопрос. А если следующий губернатор распустит это ваше земство и проведет выборы по старой схеме? с округами. Леопольд с довольным видом качнул головой. Не выйдет. Как будут проходить выборы, определяет старый состав собрания, а к тому времени они уже наберут вес, пообвыкнутся, научатся отвечать ударом на удар, просто так не сдадутся. В общем, серьезной гарантией это не казалось. С другой стороны, если посмотреть на обстоятельства, то тут вообще не могло бы никаких гарантий. Под каким углом на ситуацию не взгляни. Опустив взгляд на лист бумаги, я уточнил. То есть мне нужно обеспечить согласие этих 5 семей на изменение схемы выборов. Сидящий напротив Романов кивнул. Да, и предупредить, чтобы не дергали за свои ниточки в полиции и аппарате. Чиновники, они же не идиоты. Когда всех скопом отправлю в отпуск вместе с заместителями, поймут, что к чему. Сами не рискнут кого-то подбивать, а вот к покровителям побегут сразу. Жаловаться, да доносы в столицу организовывать. А там, ты поверь, хватает людей, которые каждую бумажку возьмут, к делу подошьют и кому надо все это покажут. Сказав, что мол, взорвался Романов, не с пробоями разбирается, а дворян через колено ломает. К концу этой речи, взгляд у него наполнился самой натуральной холодной яростью, к которой добавлялась изрядная толика решимости. Похоже, против идеи сломать некоторых дворян через колено, старик ничего против не имел. А с этим делом что? Нужно найти городовых, которые поставлял им жертв, позаботиться о выживших, собрать показания свидетелей. Благодаря расследованию по поводу Виконта Илье, которое до сих пор велось в Корее, я был немного в курсе, как занимаются такими делами. А вот Леопольд задумчиво посмотрел в сторону выхода из комнаты. Завтра я сменю и шефа полиции. Сразу, как новый разберется с основными вопросами, сформирует небольшую группу, которая займется следствием. Скорее всего, ближе к вечеру, нужно будет оформить тех отставников, которые согласятся вернуться на службу. А до этого момента, место возьмет под охрану моя гвардия. Я приподнял брови. Вы же недавно говорили, что держать дом в таком состоянии, это плохая идея. Тот невозмутимо кивнул. Именно так, но уже скоро его обнаружат. Мои же гвардейцы, которые случайно заметят тут нечто странное. Потом вызовут городовых и те доложат наверх. А решение будет принимать уже исполняющий обязанности шефа полиции, который примет полномочия около 8 утра. Он же обратится с официальной просьбой к моей родовой гвардии обеспечить безопасность и неприкосновенность места преступления. Мьёльнир, который немного запутался в хитросплетениях мыслей Романова, озадаченно пискнул. А вот Сандал неожиданно прорычал что-то уважительное. Через 5 минут я стоял на крыльце, наблюдая за отъезжающим автомобилем генерал-губернатора. Перед тем, как он отправился обратно к себе, я успел задать пару вопросов о роде Балатылхасе, которую упоминала погибшая женщина. К моему удивлению, Леопольд не знал, что это за род, смотря мне в глаза, заявил, что впервые о них слышит, и судя по оттенкам его разума, за которым я внимательно наблюдал, не лгал. С Лхасой все оказалось проще. Столица тибетского государства, которое регулярно пытались подмять под себя китайцы, как правило, в виде родовых коалиций, но как-то раз устроили общий поход под командованием Дама Цин. Правда, ничего не добились, после того, как половина армии полегла в горах, оставшиеся вернулись домой. С тех пор они в Тибет больше не совались. Металлические таблички, по словам Романова, напоминали пайцзы Монгольской империи, той, что когда-то простиралась от Южного Китая до степей Причерноморья, а потом обломала себе зубы об Рюриковиче и стала постепенно угасать. Как ни странно, дольше всего они продержались как раз в Китае. Потом их смел Дом Мин, вырезавший всю знать, в которой текла монгольская кровь и совершивший поход великой мести в степи, где их армия устроила настоящую массовую бойню. Ну а через несколько сотен лет в Китай вторглись маньчжуры, которые смели одряхлевший Дом Мин и в свою очередь вырезали его под корень, как и солидную часть старой китайской знати. Восьмизнаменная армия не особенно стеснялась в методах установления контроля над новыми территориями. По логике, теперь с севера должны были появиться новые орды голодных варваров, что сокрушат уже Дом Цин. Была только одна маленькая проблема – вместо диких племен тут теперь находились города, железные дороги и аэропорты. Не лучшие условия для зарождения варварской орды. Еще раз глянув на машину Романова, которая исчезла за поворотом, посмотрел на зависшего в воздухе Сандала. Готов показать местным патрициям их главный страх в жизни, дракон утвердительно рыкнул. А спустя четверть часа мы уже приступили к первой демонстрации. чего больше всего на свете боятся люди. В основном всякой ерунды, потери источника денег, разрыва любовных связей, своей собственной смерти. Но патриции, они немного другие. Для них важнее всего сохранение репутации, цельность той социальной маски, что они носят с самого рождения. Вернее, такие есть почти у каждого. Некоторые вовсе обзаводятся десятками вариантов. Но обычный смертный от разрушения лелеемого им образа не пострадает, тогда как дворянский род рискует потерять все, начиная от уважения вассалов с союзниками и заканчивая утерей веса в обществе. Именно по этой болевой точке мы и били. Сандал был все еще сильно зол после особняка, приходилось удерживать его от чрезмерного применения силы. Но с задачей он справлялся на отлично, искал и находил бумаги, которые могли стать бомбой, что на корню уничтожит репутацию рода. Целые папки документов, включая те, что должны были навсегда сохраняться в тайне, например договоры о взаимной поддержке с другими родами, которые формально являлись противником. Правда, лишь по той причине, что между собой враждовали сюзерены, а потому любые контакты между их вассалами были запрещены. Но как же удержаться, когда у тебя на столе выгодное предложение о разработке месторождения, а твой род владеет технологической компанией, которая может поставить оборудование, не напрямую, конечно, а через несколько промежуточных компаний, да так, что по документам, поставка вообще совершается из империи Цин, а на деле, в определенный день с железнодорожной станции уходит эшелон с опломбированными вагонами, в которых находится нужное оборудование, и это лишь одна тонкая папка, которую я наугад выудил из целой груды пролистал, вчитываясь в текст, другие были просмотрены куда быстрее, но тоже содержали в себе массу интересного. Тут и черная бухгалтерия со списками людей, которые получали выплаты, и разработка отпрысков других дворянских семей с целью втягивания в орбиту своего влияния, и даже переписка с зарубежными родами, которую при желании можно было истолковать, как измену. Естественно, все это было под надежной защитой, такой, что с точки зрения владельцев, к этим бумажным сокровищам было не подобраться. А если кто и попробовал бы, то специализированные артефакты, уловив внешнее воздействие, немедленно уничтожили компрометирующую документацию. Правда, у всей этой схемы имелся один важный недостаток, она не предусматривала интерес со стороны божественного спутника. Поэтому, папки с документами были тихо позаимствованы и перемещены в автомобиль. Потом дракон обнаружил еще кое-что занятное, артефакты записи, на которых оказались запечатлены моменты страсти супружеской пары. Сначала я хотел было их не трогать, в качестве рычага давления это слабовато, и если вдруг действительно придется что-то публиковать, то размоет общую картину. Но Сандал, чьих возможностей хватило, чтобы оценить содержимое кристалла в записи, почти сразу удивил новостью, на большей их части оказалась запечатлена отнюдь не супруга главы рода, а разного рода девицы, с которыми он занимался, порой весьма занятными вещами. Когда вся эта коллекция, защищенная, к слову, ничуть не хуже, чем хранящиеся документы, оказалась у меня, мы перешли к финальной фазе, а именно, демонстративному хаосу и оставлению послания. Пропавшие оружие и артефакты охраны, сорванные со стен портреты, разгромленная мебель, опустошенное хранилище, из которого пропала вся хранящаяся там наличность, и полностью уничтоженная система защиты особняка, чьи компоненты буквально обратились в пыль. Над этим поработал Мьёльнир, который в призрачном состоянии добрался до цели и на какие-то несколько секунд прицепился к стене. Этого хватило, чтобы опустошить накопители, а потом выплеснуть часть поглощенной силы обратно, нанеся свой удар. Сандал все порывался оторвать пару голов, я отлично чувствовал ярость, что бушевала внутри дракона, то и дело норовя выплеснуться наружу. От убийств его удалось удержать, но в особняке он устроил полноценный хаос, добавив к уже утвержденному перечню разрушений пару очагов пожара и опустошенные шкафы с одеждой. Изначально я предполагал оставить послание на стене, просто попросить дракона использовать коготь, чтобы нацарапать несколько фраз, но как ни крутил в голове формулировки, пытаясь сделать их короче, ничего дельного не получалось. Оставался риск, что патриции не поймут, чего именно я от них хочу, и допустят ошибку. Поэтому я сделал проще, написал им письмо, на их же гербовой бумаге, их же ручкой, запечатав потом в их же конверт с красиво отпечатанным гербом. На всякий случай, дракон полностью развеял фон, который могла оставить моя сила, А о такой мелочи, как отпечатки пальцев, я позаботился самостоятельно. Все, что оставалось у смертных, это почерк. Но какой римский бог не может изменить стиль написания букв? Суть была изложена коротко, либо они больше никогда не лезут в дела провинции, начиная с момента прочтения письма, прекращают любые контакты с купленными чиновниками и офицерами, либо вся похищенная информация становится достоянием общественности. К примеру, попадает в прессу не местные газеты, с которыми они могут договориться, а в столичные. Те точно не испугаются дворянских родов из дальней провинции. Скорее наоборот, с радостью посмакуют все подробности, что попадут им в руки. В конце имелась короткая приписка, что даже если род каким-то чудом переживет подобное и устоит на ногах, то в одну тихую ночь артефакторная защита их особняка снова превратится в пыль. Только уже не будет ни погрома, ни предупреждения. Они просто умрут. Все до единого. На мой взгляд, этого было вполне достаточно. Наглядная демонстрация мощи и сухо изложенные последствия неверного решения выглядели достаточно серьезно. Ну а если до кого-то из смертных не дойдет, то в своей судьбе они будут виноваты сами. Вырезать семьи полностью я само собой не стану. Но вот верхушку рода уничтожу без сомнений. Беспокоиться о том, что они поднимут шум, тоже не стоило. Никаких улик, которые указывали бы на нападавших, у них не было. А даже и окажись такие на руках, максимум, что патриции могли бы сделать, объявить войну роду агрессора. Только вот, кто станет воевать против того, кто недавно продемонстрировал, что с легкостью может вырезать тебя вместе со всеми близкими? Живи они в родовых усадьбах, у меня наверняка возникли бы некоторые проблемы с алтарями. Но три цели не относились к главным ветвям родов, а еще у двоих алтари находились в старых резиденциях, крепостях, что стояли посреди тайги, тогда как сами дворяне предпочитали жить в городе, поближе к деньгам, власти и комфорту. Когда мы закончили с пятым домом, обработав его по той же самой схеме, я поймал в зеркале заднего вида ошеломленный взгляд Прохора. Вряд ли он понимал, чем именно мы занимались этой ночью, но прекрасно видел, как рядом со мной из воздуха появляются бумаги, и слышал звуки падения в багажник чего-то тяжелого. Туда Сандал загружал трофеи, которые, как ему казалось, представляли ценность. Поняв, что я обнаружил его пристальное внимание, юноша сразу же отвел взгляд, но уже через пару секунд неожиданно поинтересовался: «Вы их всех убили, ваше благородие?» Я отрицательно качнул головой: «Живы, просто немного напугал». Тот кивнул и следующую сотню метров молча вел машину. Потом осторожно уточнил: «А это все были враги, зачем их было пугать?» Губы сами разжались в легкой усмешке. Это скорее было предупреждение. Как раз о том, что не надо становиться моими врагами. Судя по выражению лица смертного, подтекст происходящего он понял не до конца, но задавать вопросы прекратил. Тем более, мы уже совсем закончили и возвращались назад, в усадьбу. Я же мысленно обратился к Сандалу, задал вопрос по поводу его состояния. С момента обнаружения внутри того особняка группы смертных, он постоянно находился в ярости. Не сказать, что у дракона раньше был спокойный нрав, но сейчас в нем клубился настоящий гнев, такой, который обычно приходил к спутнику только во время боя. Тот мой вопрос услышал, и вместо того, чтобы ответить ментально, залетел в салон автомобиля. Усевшись рядом на сиденье, чуть повел головой. Память. Та дырырырянь знакома, но я не могу вспомнить откуда. Мьёльнир сочувственно пискнул, а я, глянув на призрачную крылатую фигуру: «Что ты вообще помнишь о своем мире?» В ответ на мой мысленный вопрос Сандал взмахнул крыльями, чуть увеличившись в размерах, выдохнул призрачный пар из ноздрей. «Мало. Сорвер родичи, эсэрэрэ рожения, смеррэрти. Много войн. Сильные вырэрэраги. Иные мирэрэры». Яростно рыкнув на мгновение замолк, а потом с легким огорчением продолжил: «Все ирэрэ размыто, не могу вспомнить всего целиком. Я уже выисто ирэрэ речал ту силу, но не помню у кого». Вот и прояснилось кое-что с его памятью. Жаль, нет полной картины, но фраза про другие миры сразу же возвращала меня к Дурнгаалу. Тот утверждал, что раньше мог свободно перемещаться между разными вселенными, и тоже был драконом. Если теория по поводу нескольких цепочек вселенных, населенных одними и теми же расами, верна, то они с Сандалом, в каком смысле родичи? Крылатый спутник гневно фыркнул и посмотрел на меня, как на фавна, который пытался присоединиться к свите Вакха. после чего вынырнул из салона автомобиля, отправившись на разведку. В имение я вернулся, ощущая некоторую усталость смертной оболочки, но с чувством выполненной задачи. Пока мы кружили по городу, Сандал долетел до того дома, где обнаружили пленников и убедился, что Романов не соврал. Внутри двора уже несла дозор пара гвардейцев, плюс еще несколько было внутри. В прихожей усадьбы меня встретила сонная Ульяна. Как выяснилось, получив мое сообщение, что в городе возникли срочные дела, блондинка решила меня дождаться. И сейчас, сонно хлопая ресницами, предложила накормить ужином. Пришлось скомандовать ей отправляться спать. Сам я успел отдохнуть совсем недолго. 3 часа сна, более чем достаточно для Бога, но не для смертной плоти. Слишком уж мало я за последнее время выделял времени для отдыха. В те 1.5 часа, что имелись до момента отъезда в аэропорт, удалось уложить немало дел. Во-первых, провел что-то вроде короткого совета с Ульрихом, Семеном и Ульяной. Усадьбу я вроде бы покидал всего на 2 дня, но считал нужным обозначить задачи на это время. Особенно отметив, что траншеи на территории имения больше быть не должно, а вот благоустройством они заняться могу. Тем более денег прибавилось, если 5 патрицианским родам эта ночь принесла массу страха и неприятных эмоций, то меня она обогатила 10 миллионов наличности и 15 кг разнообразных украшений. Все же Сандал не сдержался, забирал не только деньги, но и драгоценности. Во-вторых, я связался с Романовым. Тот говорил обтекаемо, как будто опасаясь, что его могут подслушивать. Но дал понять, что все прошло успешно, земское собрание уже распущено, а процесс замены руководства провинции идет полным ходом. В-третьих, заслушал короткий доклад из Пусана от всех оставшихся там членов свиты. Как оказалось, у Дарфана есть такой режим, как групповой звонок, который позволял общаться сразу с целой компанией абонентов. Ситуация в захваченном городе оставалась стабильной. Набор в родовую гвардию и корпус обороны шел полным ходом, городские кланы головы не поднимали, аристократия чесана агрессии не проявляла. Их основной проблемой неожиданно стало перезаключение контрактов с теми компаниями, что раньше возили грузы через Пусан. Конкурирующие порты попытались воспользоваться ситуацией и вклиниться со своими предложениями, перехватив часть грузопотоков. Так что весь вчерашний день Измайлов провел в переговорах, и, судя по всему, собирался повторить этот подвиг сегодня. Потом был быстрый смотр новобранцев, которые обучались под началом Орлова, и дорога до аэропорта. Водителем я снова взял с собой Прохора, учитывая, насколько мощный у смертного дар, его стоило держать поближе. Если проявит себя, то можно и попробовать включить в свиту, все же потенциальные возможности у юноши были колоссальны. Пока же, он просто довез меня до аэропорта, где я прошел через здание, наполненное многочисленной охраной, кроме которой тут практически никого не было и оказался с другой стороны постройки. Там, где находились разбившиеся на кучки пассажиры, ожидающие начала посадки в самолеты, Сандал облетал территорию вокруг, проверяя ее на наличие неизвестных сюрпризов. А справа от меня неожиданно послышался смутно знакомый голос. «Господин Афеев, правильно, слышал, теперь вы известны не только тем, что разглядываете прелести чужих невест». Мьёльнир возмущенно пискнул в голове, а я повернулся на звук голоса и увидел шагающего ко мне великого князя Алексея, того самого, которого когда-то пытался использовать проигравший дуэль Голицын. У бедолаги ничего не вышло, но, судя по всему, сын императора меня запомнил. Выглядел он еще хуже, чем раньше, ядра напоминали гниющие яблоки, с которых свисали какие-то непонятные лохмотья, а половина каналов была настолько покорежена, что вовсе не пропускала энергию. Опираясь на трость, царевич остановился в 2 метра от меня и неожиданно усмехнулся. «Вот скажите, Афеев, зачем вам понадобилось лезть в сокровищницу моего брата?» Глава 20. Сам факт присутствия царевича из колеи меня сильно не выбил. Раз бизнес-форум в Шанхае организовал Дом Цин, то логично, что туда отправился кто-то из числа Рюриковичей. А вот вопрос про его брата отозвался шевельнувшимся внутри недоумением. Правда, я быстро вспомнил сокровищницу, из которой Сандал притащил тонну золота, меч и корону. Было только одно «но», никаких следов он вроде бы не оставил. Посмотрев в глаза Алексея, который ждал ответа, с интересом разглядывая меня, я пожал плечами. «Позвольте узнать, почему вы решили, что я там был?» Тот переступил с ноги на ногу и сразу скривился от боли. Налег всем своим весом на трость. Пару секунд выждал, сцепив зубы и рассматривая меня, наконец выдавил. Скажем так, у меня есть одно, крайне веское доказательство. Несмотря на боль, он даже умудрился улыбнуться, тогда как я вовсю рассматривал его энергетическую структуру. Кто рискнул сделать такое с членом правящего рода? И почему Алексея до сих пор не привели в норму? Да, повреждения очень сильные и, судя по всему, прогрессируют. Но должны ведь здесь быть сильные целители, которые с подобным справятся. В следующее мгновение над головами собравшихся прозвучал мощный голос служащего, который объявил о начале посадки, и люди потянулись к трапам. Царевич оглянулся, и я уже подумал, что сейчас мы разойдемся, но он неожиданно озвучил предложение. «Знаете, Василий, а давайте поднимемся на мой борт и поговорим». Он кивком указал на один из трех самолетов, который разительно выделялся на фоне двух остальных. Четыре установленных двигателя, массивный корпус и куда больше встречающего персонала у трапа. Впрочем, если верить бумаге в моих руках, мое место было совсем на другом воздушном судне. На всякий случай проверив номер самолета, который громадными цифрами был указан на фюзеляже, я бросил вопросительный взгляд на Алексея, но тот лишь снова растянул губы в усмешке. «Я ведь Рюрикович, в конце концов, не так ли?» Слова вроде были произнесены с долей юмора, но в них сквозила боль, гнев и горечь. А ведь и правда, он был одним из потенциальных наследников престола. Даже если не рассматривать его в таком качестве, то являлся членом правящего рода, человеком, расположение которого должны добиваться. Хотя бы по той причине, что у него есть прямой доступ во все высокие кабинеты, обусловленный правом крови. Одна незадача, рядом никого не было, только двое сопровождающих. Родовой гвардеец в ранге мастера и личный слуга в ранге окольничего. Никто не вился вокруг знатной персоны и не пытался навести мосты. Объяснение этому могло быть только одно. Царевича уже списали со счетов, скорее всего из-за болезни. И правда, какой смысл тратить время на знакомство с тем, кто не сегодня, так завтра умрет? Абсолютно никакого. До трапа мы добрались последними, судя по тому, что я видел. Правая нога Алексея практически не работала, да и левая слушалась с изрядным трудом. Юноша был вынужден хромать, опираясь на трости, перемещаясь со скоростью черепахи. Когда мы оказались около ступеней, один из стюардов было шагнул к нему, чтобы поддержать под руку, но в его лицо сразу же уперся гневный взгляд. «Назад!» Столько было в голосе внутренней ярости, власти и осуждения, что смертный моментально вернулся в строй и вытянулся, смотря в одну точку перед собой. Подъем по ступенькам растянулся на добрых пару минут, а мне в голову пришла мысль, что отправить царевича в деловую поездку, с учетом его состояния, откровенное издевательство, либо изощренная попытка убийства. Кто знает, как может отреагировать его ослабленный организм на подобные перегрузки. Пока мы ползли наверх, Сандал показал мне салон самолета, два ряда двойных кресел и очень широкий проход между ними, настолько, что туда спокойно влез еще бы один ряд. Сами кресла не были похожи на те, что установлены в моем бизнес-джете. Высокие, с массивными подлокотниками и, судя по тому, что я видел, легко превращающиеся почти в полноценные кровати, были и вовсе замкнутые блоки, по две пары сидений, где пассажиры сидели лицами друг к другу, а между ними находился небольшой столик, максимальная изоляция от всех попутчиков. Именно один из таких мы и заняли. Стюардесса было попыталась задать вопрос по поводу моего присутствия, но стоило Рюриковичу приподнять брови, как сразу же залепетала извинения и бросилась прочь. Возможно, патриции царевича исписали со счетов, но дергать за усы, даже больного, члена стаи высших хищников, никто не решался. Тем более, если речь шла об обслуживающем персонале. Когда мы опустились на свои места, Алексей прислонил трость к борту и секунд 10 молча сидел на месте, смотря в иллюминатор. Делал вид, что о чем-то размышляет, но я прекрасно понимал, что сейчас царевич пытался справиться с болью. Судя по выступившим на коже каплям пота, этот подъем дался ему крайне нелегко. Наконец он потянулся к одному из перстней на своем пальце, не тому, на котором красовался родовой герб Рюриковичей и от которого тянуло божественной силой, а другому, с массивным черным камнем, внутри которого пряталась мощная печать. Стоило ему коснуться камня, как нас сразу окружила стена энергетического барьера, стоило признать, весьма надежная. Сандал через такую защиту безусловно, прорвется. Но вот пройти кому-то еще будет крайне затруднительно. Да и подслушать нашу беседу тоже не получится. Откинувшись на спинку кресла, царевич, не глядя на меня, задал вопрос. «Так все же, зачем вы полезли в сокровищницу моего брата?» Сандал, который благополучно проигнорировал все мои предыдущие вопросы, все же решил чуть прояснить ситуацию. «Кор Эрона, я оставил там напоминание, совсем небольшое». По сознанию прокатился голос дракона, а я понял, что просто так выйти из этой ситуации не выйдет. «Почему вы решили, что я там был?» Алексей чуть повернул ко мне голову и усмехнулся. Указал взглядом на двоих одаренных в креслах напротив. «Они верны лично мне. Каждый связан клятвой на даре. Очень жесткие формулировки. Порой это мешает, но разглашения вы точно можете не опасаться». Я кашлянул. «Ваше высочество, боюсь, вы не совсем так меня поняли». Царевич бесцеремонно прервал меня, на этот раз повернувшись всем корпусом, для чего ему пришлось перетащить больную ногу на другое место. «Не так, вы же открыли в Пусане фонд, верно? Под весьма интересным названием. А в сокровищнице моего брата была одна корона. Знаете, весьма приметный экземпляр коллекции. Когда он увидел на ней надпись «Здесь был Меркурий», то подумал, что драгоценность подменили». Улыбнувшись, глянул на шагающего по проходу стюарда и продолжил. «А когда проверка показала, что корона подлинная, решил поинтересоваться сохранностью всего остального. Как выяснилось, не зря. Казначей у него оказался еще тем пройдохой. Но беседа сейчас не об этом. Я всего лишь хочу знать, как и зачем вы это сделали. Если честно, я бы тоже не отказался узнать, зачем Сандал оставил настолько отчетливый след. Это же, считай, прямое указание на мою персону. К тому же, еще и не предупредил». Уловивший мои мысли дракон смущенно рыкнул, а потом заявил, что в первые дни присутствия практически ничего о себе не помнил и слабо контролировал свое поведение, вернее, постоянно находился в состоянии легкой эйфории, которая желала выплеснуться наружу. Отсюда и многочисленные инциденты самого разного характера. Надпись же он часто встречал на улицах, в самых разных местах, от деревьев в скверах и скамеек до стен, на которых ее царапали ключами или ножами. Оттого и пришла ему в голову идея провернуть то же самое с короной. Версия походила на правду. Если сравнить спутника в самом начале и сейчас, то поведение у него отличалось. Не сказать, что изменилось полностью, но разница была существенной. Вот на эту мысль Сандал почему-то обиделся и умчался куда-то в сторону, вроде как еще раз проверить здание аэропорта. Я же обдумывал, что именно ответить царевичу и как все преподнести. Два похожих друг на друга слова – это не такая уж веская улика, резонно заметил я. На лице царевича снова появилась улыбка. «Вы всерьез считаете, что я стану выдвигать какие-то претензии? Михаил сам виноват в произошедшем. Раз ты решил собрать в одном месте столько золота и драгоценностей, будь изволь их хорошо защитить, а не полагайся на слова казначея, который сам же тебя и обворовывает». Звучало резонно. Только вот, рядом со мной сидел один из Рюриковичей, и как бы он там ни относился к своему брату, признаваться в краже из сокровищницы абсолютно не хотелось, тем более в присутствии двух его людей. Возможно, он и правда до мелочей продумал клятву, но любое обязательство можно обойти, если задаться целью, особенно в том случае, когда это нанесет урон не твоему господину, а практически неизвестному дворянину, что случайно встретился по пути. «Я понимаю, ваше высочество, тем не менее, это всего лишь забавное совпадение». Тот недовольно нахмурился. «Когда мы встречались в прошлый раз, ты предпочитал обходиться без титулов и был куда более живым». Внезапно поморщившись, цокнул языком и слегка развернулся к иллюминатору, чтобы посмотреть в него. Тихо добавил: «Хотя о чем я? Мертвец говорит, что кто-то выглядел живым и решительным, упрекая его в отсутствии смелости. Интересно, значит, решение его проблемы с энергетической структурой на горизонте отсутствует, и сам Алексей искренне считает себя живым трупом. Это многое объясняло в его поведении, как то, что он затащил меня на борт именно этого самолета, так и согласие помочь Голицыну, поймав меня на дороге под столицей. Мне еще тогда это показалось странным, член правящего рода, который пошел на подобную авантюру, да, не с целью убийства, а лишь для того, чтобы побеседовать. Но тем не менее, могу я узнать, что с вами произошло, откуда все это?» Царевич снова повернулся ко мне, и в его глазах полыхнули отблески гнева. «Ты издеваешься? Ни разу не слышал байку о Рюриковиче, которому не повезло. Его разум не был защищен ментальными плетениями. Внутри тела таких тоже не имелось. Артефакты, само собой, были. И в весьма солидном количестве, но возросшая мощь моей искры позволяла прекрасно видеть и через выставленную многослойную защиту. И то, что я сейчас наблюдал, говорил о том, что Рюрикович вел себя вполне искренне, не играл и не пытался ввести меня в заблуждение. Он действительно верил в то, что говорит, никогда не интересовался слухами, которые не представляют ценности. Тот тихо хмыкнул. Не интересовался, говоришь, а с чего ты тогда взял, что со мной что-то случилось? Тема ему явно была неприятна. Настолько, что смертный еще две фразы назад перешел на «ты», даже не заметив этого. Впрочем, я внимание на этом факте заострять тоже не стал. В конце концов, рядом со мной был член правящего дома империи, судя по всему смертельно больной и без единого шанса занять престол, что делало его идеальным вариантом для налаживания контакта с императорским родом, потому как, случай-то у него, был безусловно сложный, а я никогда плотно не интересовался вопросами исцеления смертных. Но какой римский бог не сможет помочь умирающему человеку при помощи своей искры? Пусть даже она работает у него не в полную мощь. Ядра изорваны. Внешняя оболочка, как будто гниет и свисает лохмотьями. Энергетические каналы изувечены и почти не работают. С плотью тоже что-то не так. Не знаю, кто и как это сделал, но они постарались на славу. Несколько мгновений он молчал, впившись в меня взглядом. Наконец сухо произнес: «Ты видишь все это прямо сейчас, через мою защиту?» Я кивнула, и в глаза царевича мелькнула тень интереса. «Как?» Даже Корсаков попросил деактивировать артефакты, чтобы все детально рассмотреть. Корсаков, тот самый профессор, у которого я был на единственном индивидуальном занятии. Интересное совпадение. Преподаватель, безусловно, был сильным одаренным, но на целителя ничуть не походил. По лицу Рюриковича внезапно пробежала тень, и тот скривился в скептической гримасе. «Сейчас скажешь, что сможешь меня вылечить, но для этого нужны определенные условия и какие-то редкие ингредиенты, за которые желательно заплатить 15 миллионов авансом. А еще потребуются помощники, особые условия и прочее. Да, опыт общения с теми, кто пытался использовать его состояние, у царевича явно был солидный. Действовать в лоб тут точно не получится. Нет, скажу лишь, что могу присмотреться внимательнее. И если решу, что твои ядра можно восстановить, а каналы привести в норму, то попробую это сделать. Конечно, если ты больше не будешь хамить». Голова медленно повернулась ко мне, а в глазах заполыхало удивление, в котором едва заметно проблескивала надежда. «Не находишь, что одного из сыновей императора стоит звать на «вы»?» Пожав плечами, я небрежно усмехнулся. «Как минимум, последнюю пару минут он сам обращается ко мне на «ты». С чего бы мне поступать иначе?» Секунду он просто пялился на меня. Потом издал короткий смешок и покачал головой, одномоментно оборвав смех, прищурился. «Вряд ли у тебя получится что-то сделать, но попробовать ты можешь». Скорее всего, он собирался сказать что-то еще, но тут самолет начал набирать разгон, и всем стало не до разговоров. Артефакты компенсировали перегрузки и помогали с ними справиться, но далеко не на все 100%. Да и нос воздушного судна при взлете все равно сильно задирался вверх, заставляя вжиматься в спинку кресла. Именно в этот промежуток времени Сандал показал мне странную компанию. Четверых пассажиров, среди которых только один напоминал смертного. Остальная троица была больше похожа на странных конструктов. А еще у них не было никаких артефактов. Ни одного, только холодное оружие. Это при том, что абсолютно все на борту использовали предметы, наполненные силой. Все же тут было полсотни представителей высшего сословия, каждого из которых сопровождал телохранитель, либо слуга, чаще всего, некто совмещающий в себе обе функции. Из той троицы, что напоминало конструктов, двое были одеты, как телохранители, еще один был похож на члена делегации, как и тот, что напоминал смертного, у него по крайней мере были какие-то токи энергии в теле, хотя и не имелось ни одного ядра, что, впрочем, пусть и выделяло его на общем фоне, но не так критично. В наборту было еще двое смертных, которые не являлись одаренными. А вот странное состояние его спутников вызывало массу вопросов. Нулевой ток энергии невозможен, если у человека есть душа. Вся компания занимала еще один такой же блок, как у нас. С виду вели себя вроде бы нормально, даже перекидывались какими-то фразами. Все, Кроме того, что напоминал человека, этот расфокусированно смотрел в никуда, порой дергая правым плечом. Сандал предложил оторвать им головы и в целом, я был с ним согласен. Но как объяснить четыре трупа, которые неожиданно появились на самолете делегации? Со мной их, может быть, сразу и не свяжут, но после проверки моих методов во время войны с Ореховыми и зачистки кланов Пусана, неизбежно появятся вопросы. Конечно, можно сделать точно так же, как в случае с великим мастером, что явился с долгорукими, работая при этом на хранителей. Остановить кровоток внутри сердца, что приведет к гибели, похожей на естественную. В то, что у четверых здоровых смертных разом прекратили биться сердца, никто не поверит, но работу полиции это несколько осложнит. Самолет стабилизировал свое положение, и я бросил взгляд на царевича, который задумчиво смотрел в иллюминатор. То ли размышлял над моими словами, то ли над своими перспективами в целом. А кто это? Вон те четверо, что сидят впереди по левому борту. Недоуменно поморщившись, тот ослабил ремень безопасности и, опираясь на трость, приподнялся. Тяжело опустившись назад, вопросительно глянул на меня. Купцы первой гильдии и пара слуг. Кивнув, я задал следующий вопрос, готовясь сразу же дать Сандалу команду действовать. Эти купцы одаренные? Алексей нахмурился, и от него повеяло явственным недоверием. Ты мне только что рассказывал, что можешь видеть чужие ядра и каналы, а теперь задаешь такие вопросы. Я досадливо дернул уголками губ и решил, что в данном случае не стоит устраивать дипломатических маневров. В том-то и дело, что могу, а у них не вижу. И слуги у них тоже без дара, да и вообще на людей не сильно похожи. Вот теперь разом вытянулись лица обоих сопровождающих царевича. Гвардеец опустил руку на рукоять клинка, который сейчас лежал у него на коленях, а камердинер потянулся к кинжалу. Патриций, что сидел через проход от нас, удивленно поднял брови и выглянул, пытаясь понять, что встревожило охрану принца. Я же отдал приказ дракону, лицо Алексея и так однозначно демонстрировало ответ. Дожидаться слов было не обязательно. В следующий момент произошло то, чего не ожидал никто из пассажиров борта. Сначала мы влетели в облако, и пространство за иллюминаторами моментально заволокла белая дымка, а потом меня скрутило выворачивающей внутренности и рвущей разум болью. Да так, что пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы избежать крика. Рядом бился в конвульсиях царевич, напротив корчились его сопровождающие, а сбоку медленно таяла мерцающая стена щита. Как только она исчезла полностью, уши уловили настоящую какофонию воплей, что сейчас заполнили собой салон. Не у всех пассажиров оказались настолько крепкие нервы, да и скрутило не только их. В нескольких метрах от нас по проходу каталась стюардесса, обхватившая руками голову. Я чувствовал, как накатившая боль рвет сознание Сандала и как пытается сопротивляться давлению ничего не понимающий Мьёльнир. Кто бы ни нанес этот удар, они накрыли и божественных спутников. Я потянулся к искре и сразу же остановился. Она была нестабильна, настолько, насколько это возможно. Сгусток божественной мощи внутри меня как будто раздвоился и бешено пульсировал, постоянно меняя форму. А еще я не чувствовал ядер своей смертной оболочки, да и от энергокаркаса ничего не осталось, вернее, его вообще как будто и не было. В следующее мгновение ушла боль, а в голове раздался тонкий и затухающий крик Мьёльнира. «Я не хочу СС спать!» «Что?» Не поняв, что имеет в виду спутник, я попытался проверить состояние, но ничего не вышло. Вместо канала связи теперь была тоненькая нить, по которой едва текла энергия. Собственно, откуда ей там вообще взяться, если моя собственная энергетическая структура исчезла? Мышцы все еще сводило судорогой, но я выглянул в проход, пытаясь найти взглядом Сандала. Точно такая же нить уходила и к нему, только вот сознание дракона я больше не чувствовал. Увидеть его тоже не получилось, но зато я понял одну простую вещь: то же самое произошло со всеми одаренными. Более того, ни у кого не работали артефакты. Исчезли барьеры, установленные для приватных бесед, больше не было едва заметного мерцания около тел, которое обозначало защиту от атаки. Не чувствовалось убийственной ауры атакующих артефактов, готовых в любой момент выплеснуть силу. Ничего. Машинально бросил взгляд на браслет защитника. Тот снова был прозрачным. Только где-то глубоко мерцала цветная искорка. Да чуть тянула силой от родового перстня Рюриковичей на пальце Алексея. Что это было? Кто это сделал? Мужчина лет 30, что сидел в кресле после нашего блока, отцепил ремень безопасности и вскочил на ноги, обхватив пальцами рукоять меча, а уже в следующий момент мягко осел на пол, с торчащим из черепа метательным ножом. Спрашивается, почему я не убил этих четверых, как только заметил, что с ними что-то не так. Вопрос, конечно, был риторическим, причины я понимал и так, но сейчас жалел, что не поддался инстинктам, как Марс, и не решил прикончить их сразу же, по той простой причине, что если у всех остальных сила пропала, то эти четверо, казалось, ее обрели. Я видел далеко не все, искра тоже функционировала странно, а работающих энергоканалов у меня вовсе не осталось. Но внутри этой смертной оболочки был мой божественный разум, который был способен и сейчас дотянуться до моей же сути, чтобы зачерпнуть оттуда немного мощи. Трое были окутаны темной дымкой, а внутри их тел виднелись пульсирующие разноцветные символы. Багряные, зеленые, лиловые. Четвертый, который до этого напоминал то ли пьяницу, то ли наполовину безумца, ворочался в кресле, как будто пытаясь прийти в себя после долгого сна. А вот его спутники уже были на ногах, стояли в проходе, сжимая в руках клинки, пропитанные силой. Первыми погибли те, кто сидел рядом с ними. Да, как только боль и давление ушли, люди снова смогли двигаться. И телохранители честно пытались защитить своих господ. К тому же те сами похватались за оружие. Но сложно сражаться с противником, если сталь его меча способна разбить твой клинок в осколки одним ударом, чтобы потом разрубить твою же грудную клетку. Как от такого защититься? Да еще в замкнутом пространстве салона, первые трупы заставили оживиться всех остальных. Кто-то даже принялся отдавать команды, пытаясь сформировать что-то вроде отряда. Видимо, решил, что это чем-то поможет. Кто это? Я покосился на царевича, который внимательно разглядывал людей впереди. Удивленно поморщился, рассматривая его лицо, оценивающе глянул на ногу. И тут в моей голове появилась версия, которая могла многое объяснить. Сейчас Алексей спокойно опирался на свою правую ногу, черты его лица не были искажены болью, а голос, несмотря на ситуацию, звучал абсолютно спокойно. Даже проскальзывающие в нем нотки тревоги не сильно портили ситуации. Эти титановые дети лишили силы всех остальных, но при этом они фактически убрали проблему царевича. Если у тебя нет ни распадающихся ядер, ни изувеченного энергокаркаса, значит и разрушающее давление на организм отсутствует. Его телохранитель, который уже поднялся со своего места, обнажив меч, бросил взгляд на Рюриковича. «Не знаю, ваше высочество, но они применяют силу и убивают всех подряд». Алексей неожиданно оскалился в усмешке. «А знаете, это приятно, господа, когда кто-то считает тебя настолько опасным игроком, что стремится убить, несмотря на все обстоятельства». Разубеждать я его не стал. Вместо этого попытался еще раз достучаться до своих спутников, параллельно оценивая нападавших. С первой задачей справиться не вышло. Мьёльнир был на моей руке, и к нему все еще тянулась связывающая нас нить. Я даже чувствовал легкую пульсацию моей божественной мощи, которая находилась внутри каменной плоти, но не его сознание. Ситуация с Сандалом была абсолютно идентичной. Вот с противниками все было несколько интереснее. Они использовали свою силу лишь одним образом, напитывали ей оружие. Никаких печатей или иных плетений, что позволили бы убивать людей десятками, не тратя лишнее время. Значит, на это они были не способны. Хотя, в данном случае, хватит и мечей. Из сотни пассажиров самолета, больше трех десятков уже мертвы, а остальные сгрудились в хвосте самолета, отгородились от врагов охраной, надеясь выгадать себе какие-то секунды жизни. Телохранитель царевича тоже посмотрел на троих воинов, что быстро приближались к нам, и опустил взгляд на Алексея. «Ваше высочество, для меня было честью служить вам», — произнеся пафосную фразу, он шагнул в проход, явно намереваясь броситься навстречу этим троим и геройски умереть. Точно так же, как пара циклоповых идиотов секундой ранее. Но я поймал его за локоть. «Оставайся здесь и охраняй царевича. Если увидишь, что можешь ударить кого-то в бок или спину, рази. Но только если будешь на 100% уверен». Тот нахмурился и окинул меня яростным взглядом, как будто я только что отобрал у него что-то важное. Хотя, как знать, вдруг он всегда мечтал вот с такой пафосной фразой броситься в безнадежный бой и погибнуть за своего господина. У всех свои детские мечты, порой весьма странные. Остановившись в проходе, я вытащил из ножен меч и снова потянулся к искре. Если быть более точным, я все это время держал на ней фокус своего внимания, пытаясь понять, что именно произошло с моей божественной мощью и можно ли ее как-то использовать. Полной ясности у меня само собой не появилось, но варианты произошедшего в голове зародились, а вместе с ними и способы применения мощи. Я не был уверен, какую схему плетения использовали неизвестные, но точно знал, что сейчас искра напоминает охваченное штормом озеро, вода в котором совершает абсолютно невозможные кульбиты. Энергия, что была внутри кусочка моей божественной сути, расслаивалась и сходилась вновь, завихрялась и потом сразу же успокаивалась, обращалась к крошечной капле субстанции, в которой, оказывалось, сконцентрировала запредельная мощь, а потом расширялась, возвращаясь к прежним размерам. Использовать ее в таком состоянии было откровенно опасно, но другого выхода у меня не было. Сражаться без искры – самоубийство. Поэтому я зацепил немного сил и прожег два энергетических канала, которые вели к кистям рук. Потом еще 10, по одному к каждому пальцу. Зубы скрипели от боли. Такое впечатление, что я в буквальном смысле прожигал плод своей оболочки, используя для этого расплавленный металл, а не прокладывал новые пути для силы. Шагающая на меня троица остановилась. Тот, что двигался первым, чуть наклонил голову, изучая меня взглядом. «Кто ты такой?» Голос был вполне обычным, человеческий, с нотками превосходства. Этот смертный явно привык командовать. Тот, кого вы точно не рассчитывали здесь встретить, идиоты. Мой собеседник лишь усмехнулся и качнул головой. «Ну-ну, раз у тебя древняя кровь, то, пожалуй, лучше взять живым. Ты бы знал, сколько такие, как ты, могут дать силы». Я оскалил зубы, стараясь не обращать внимания на боль в конечностях, через которые текла сила искры, постепенно наполняющая сталь клинка. «Хочешь получить мою душу, без новоотродья?» Теперь мужчина, которого царевич относил к купцам первой гильдии, непонимающе нахмурился. «Ты из орденских, ложа мастеров, раз упомянул ложу, значит речь о хранителях, а это, выходит, чернокровые. Интересно, странно, что они не использовали подобный прием против меня, хотя, для такого, скорее всего, требуется тщательная и заблаговременная подготовка. Я же сказал, меня вы тут встретить были не должны, но так сложилось, что встретили. Теперь вам придется умереть». Пару секунд он разглядывал меня из-под насупившихся бровей, а потом с неожиданной стремительностью бросился вперед. Противник отлично видел, что мой клинок наполнен силой, но, видимо, решил, что раз превосходит меня в силе и скорости, это не так важно. Когда твой скелет и органы испещрены символами, пятикратно увеличивающими возможности, это дарует ощущение превосходства. Особенно, если противники, ровным счетом ничего, не могут тебе противопоставить. Впрочем, зря он подумал, что я собираюсь биться с ним только одним мечом. Каналов было проложено 2, по одному на каждую руку. И если через правый я вливал мощь в оружие, то при помощи левого старался сформировать хотя бы какой-то оттиск, самый примитивный и простой. После провала 10 попыток кряду я понял, что это бесполезно. Структура печатей была слишком сложной, они рассыпались буквально за какие-то считанные мгновения, не успевая стабилизироваться. Тогда я попробовал кое-что еще. Символы, которые когда-то использовали жрецы галлов. Примитивные, грубые и очень простые. Тогда это стало причиной их поражения. Сейчас должно было дать мне возможность применять силу. Впрочем, у этих знаков имелся еще один критический недостаток. Плохая управляемость и точность. Направление удара я обозначать мог, но вот, как поведет себя сила дальше, даже не предполагал. Враг двигался стремительно, настолько, что я никак не успевал парировать его удар, и тот это отлично понимал. Я даже успел заметить, как расходятся в торжествующей улыбке его губы. Тот факт, что моя левая рука тоже начала подниматься вверх, он, видимо, воспринял в качестве инстинктивной попытки защититься. И здорово удивился, когда его корпус впечатался сверкающий белый символ, брызжущий во все стороны силой. Мало того, что знак был неуправляем, так еще и моя божественная мощь была максимально нестабильна. В случае с условным купцом, что был практически передо мной, удар сработал, как надо. Знак прошил его грудную клетку, на долю секунды замерев внутри тела, а потом мужчину буквально разорвало пополам, забрызгивая салон лоскутами плоти и осколками костей, без единой капли крови. Впрочем, удивиться этому факту я толком не успел, знак обратился мощным сгустком силы, который устремился дальше, круша и уничтожая все на своем пути. Лопнуло тело стюарда, что лежало в проходе, обратилось в крошево спинка кресла, как будто сдуло ветром плоть с руки еще одного мертвеца. Но вот обоих врагов он обогнул стороной, прошелся по правому ряду, разнеся в клочья еще одно кресло и, как будто издеваясь, врезался точно в шторку, что отделяло рабочее пространство стюардов от салона. Само собой, там он не остановился, продолжив движение, обратил в пыль верхнюю часть двери в кабину пилотов и пробил стекло. Самолет тряхнуло так, что я едва не рухнул лицом вниз, но тут на ноги поднялся четвертый из этой группы. Тот самый толстяк, что до этого сидел с расфокусированным взглядом и пялился в никуда. Его тело и токи сил отличались от остальных, как и возможности, в текущем состоянии я не смог рассмотреть, какое именно плетение он использовал, но дыра закрылась за доли секунды, полностью заблокированная мерцающей пленкой. Осознавая, что следующим ударом он может достать и меня, я атаковал снова, через боль и ощущения, полыхающие изнутри плоти, на этот раз знаком огня. На момент тот завис в пространстве, пульсируя и мерцая. Этой секунды хватило, чтобы оба мечника бросились в разные стороны. Прогадал тот, что решил укрыться в правом ряду, ком раскаленного воздуха ударил ему прямо в корпус, обратив плоть в жалкие иссушенные останки. Сзади что-то закричали, кажется, с удивлением. Потом добавился еще один голос, этот уже был возмущенным. Слов я разобрать не мог, даже не думал, что смертная плоть может испытывать такую боль. Как люди вообще терпят пытки, если все настолько плохо? Знак промчался мимо толстяка и потом внезапно ушел вправо, проплавив солидный кусок обшивки самолета. Четверый противник немедленно запечатал эту дыру. Хорошо, чем больше плетений ему придется поддерживать, тем выше должна быть концентрация, а значит меньше вероятность, что он переключится на меня. О том, что будет, когда я прикончу и его, а самолет начнет падать, я предпочитал не думать. По одной новой вакханке за оргию, не больше. Вакх знал толк в мудрости и амброзии. Последний из мечников бросился ко мне и получил еще один знак воздуха. На этот раз я ударил в упор, символ впечатался прямо в его лоб. Через мгновение череп разлетелся в крошево, а сгусток стихии ринулся дальше. И в этот раз зацепил толстяка, превратил две его толстые ноги в безобразное месиво. Странно, у предыдущей троицы не вытекло ни капли крови, как будто они и правда были не людьми, а искусственными конструктами. В этом же крови было полно. Сейчас она хлестала во все стороны, выплескиваясь из разорванных артерий. Еще немного и он тоже умрет. Толстяк это прекрасно понимал и ударил плетением внутрь себя, куда-то в район позвоночника. Я успел слабо удивиться. На что-то большее меня сейчас не хватало. Смертная оболочка все же сдала, и я едва держался на ногах, воткнул меч в сиденье кресла справа. Поток мощи, который неожиданно вырвался из пухлого тела, стал неожиданностью. Это тоже было плетение, но странное, и чуть-чуть, самую малость, знакомое. В следующую секунду верхняя часть тела толстяка как-то разом осела, превратившись в груду бесформенной плоти. Я же проводил взглядом выплеснувшуюся из него силу, что пронзила многострадальную кабину пилотов. Перепутал направление удара, помутился рассудком из-за боли и ошибся. Я покосился царевича, который что-то сказал, вроде бы обращаясь ко мне, а когда вернул взгляд в прежнюю точку, понял, что толстяк сделал все именно так, как было нужно, потому что самолет летел прямо в громадный, разворачивающийся в воздухе, портал пробоя.